Я сказал, что подводный вулкан извергал расплавленную лаву, но не пламень. Для пламени необходим воздух, насыщенный кислородом, и огонь в жидкой среде не горит. Но потоки раскаленной до бела лавы при соприкосновении с водой образуют водяные пары. Образовавшиеся пары быстро рассеивались, а потоки огненной лавы растекались до самой подошвы горы, подобно потокам лавы при извержении Везувия, изливающимся на Торре дель Греко. И тут перед моими глазами возник мертвый город, развалины зданий с обвалившимися крышами, обрушившимися стенами, руины храмов с осевшими арками, с колоннами, поверженными на землю, но не утратившими солидных пропорций тосканской архитектуры. Вдали гигантские остовы водопровода. У подножия вулкана, занесенные илом, останки Акрополя, предвосхитившего Парфенон. А далее следы набережной, все приметы приморского порта, служившего убежищем для торговых судов и военных трирем. А еще дальше длинные ряды рухнувших зданий, пустынные провалы бывших улиц, новая Помпея, скрытая под водами. И она возникала передо мной волею капитана Немо. Где я? Где? Я хотел знать это, хотел спросить об этом, хотя бы пришлось сбросить с головы защитный шлем. Но капитан Немо уже подходил ко мне и знаком остановил мою руку. Затем, подняв кусок мелового камня, он начертал на черной базальтовой стене одно лишь слово — «Атлантида». Словно молния пронзила мысль. Атлантида. Древняя Меропида Теопомпа. Атлантида Платона. Материк, существование которого оспаривали Ориген, Порфирий, Ямблих, Данвиль, Мальдбрюн, Гумбольдт, относя историю его исчезновения в область легенд. Но его существование признавали Поседоний, Плиний, Аммиан, Марцеллин, Тертулиан, Энгель, Шерер, Турнефор, Бюфон, Даверзак. Атлантида лежала перед моими глазами со всеми свидетельствами, постигшие ее катастрофы. Так вот он, этот исчезнувший материк, о котором известно было лишь то, что он находился вне Европы, вне Азии, вне Ливии, по ту сторону геркулесовых столбов, и что жило там могущественное племя атлантов, с которыми древние греки вели свои первые войны. Летописцем, запечатлевшим своим пером великие деяния того времени, был Платон. Диалог между Тимеем и Критием был написан под вдохновенным влиянием Солона, поэта и законодателя. Однажды Солон беседовал с некими учеными-старцами из Саиса, города, насчитывавшего уже тогда около 8 столетий своего существования, о чем свидетельствовали летописи, высеченные на стенах храма. Один из старцев рассказал историю города древнее Саиса на 1000 лет. Этим первым афинским городом, существовавшим уже 900 столетий, овладели атланты и частично его разрушили. «Эти атланты, — говорил он, — обитали на материке, который был больше Африки и Азии, взятых вместе, и занимал пространство, лежащее между 12 градусом и 40 градусом северной широты. Власть атлантов распространялась даже на Египет. Они хотели подчинить себе и Грецию, но должны были отступить перед мужественным сопротивлением эллинов».